используют в какой-то работе. Здесь вещь дается не для сохранения, как в случае предшествующем, а дается на прокат. И нам ее возвращают в поврежденном виде. Или нам сообщают, что это наша собственность уничтожена. Или человек, который взял на время нашу собственность, он говорит, что она украдена. Ответственность несет тот, кто взял во временное пользование нашу собственность, и он должен заплатить вдвое. А если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его. Если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное, за растерзанное он не платит. Этот закон мы можем применить по отношению к стихийным бедствиям. Если, например, вы сдали свой дом в аренду, начался ураган, дом разрушился, вы не имеете права требовать от людей, чтобы вам возместили стоимость дома, потому что здесь катаклизмы природные, они происходят по воле Бога, и кому вы можете предъявить претензии, это Богу, но Богу мы не предъявляем претензий, потому что Бог не ограничен никакими законами. По праву Творца Он единственный собственник во Вселенной, так как Он все создал, все Ему принадлежит, и Он распоряжается своей собственностью так, как Он это хочет. Есть такое юридическое понятие – собственность. Но собственность может быть разной. Бывает временная собственность, когда вы берете что-то в аренду. Вот временная собственность – это все, что мы имеем в этой временной жизни. Потому что мы не можем распоряжаться вечно тем, что мы имеем в этой жизни. Есть такое понятие, как собственность приобретенная. Например, какая-то собственность покупается, но она облагается налогом, такая собственность. Почему? Потому что человек не произвел то, что он купил. И абсолютная собственность – это когда человек сделал вещь своими руками, и он говорит, это моя собственность. Например, вы взяли и сделали кровать. Вы абсолютный собственник. Вас никто не имеет права обкладывать налогами, потому что вы это сделали. Так вот, Бог, который сотворил весь мир, Он создал небо, землю и все, что их наполняет, Он абсолютный собственник. Собственник по праву Творца. Вот это абсолютная с юридической точки зрения собственность или право собственности, когда кто-то что-то создал, и он этим обладает и распоряжается как хочет. Если в результате каких-то стихийных бедствий наносится ущерб людям, то они не могут друг с друга взыскивать. Вот сейчас на Гаити произошло страшное землетрясение. Оно даже повторялось несколько раз. И кого гаитяне могут обвинить во всем этом? Такие катаклизмы, они бывают связаны с греховностью людей. Люди не слышали предостережения священников. И тогда Бог начинает сам вмешиваться в реальность. И через мир природы Он наносит удар. Но это не повод для злорадства для тех людей, у которых нет землетрясений. Помните, Господь говорит, упала башня, погибли люди. Не думайте, что они были грешнее всех. Если вы не покаетесь, с вами будет то же самое. Поэтому, когда мы слышим, что где-то произошло землетрясение, погибло много людей, мы должны четко понимать, что они погибли за грехи, но они не хуже нас. И мы не лучше их. Если мы не покаемся, у нас будет то же самое. Но кто-то из россиян может сказать, а у нас вообще землетрясений не бывает, у нас же нет гор, а у нас другая природа. Ну, нету землетрясений, Господь даст нам наказание через непутевых правителей, например. И они так будут нас сотрясать экономически, такую турбулентность социальную создадут, что нам мало не покажется. Поэтому лучший способ обезопасить себя – это исполнять Божий закон. И если мы где-то согрешаем, то мы должны возмещать ущерб, который мы наносим другим людям. Помните, как Закхей, который раскаялся перед Богом, он встал посреди своего дома и сказал: «Кого я обидел, я возвращу, я больше даже возвращу». То есть он не просто решил исправиться, он решил возместить весь ущерб, который нанес другим людям. «Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить. Если же хозяин его был при нем, то не должен платить. Если он взят был в наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену». Ну, здесь говорится о том, что иногда собственность отдается в аренду, но в то же время хозяин не расстается с этой собственностью. Например, вы сдаете комнату какому-нибудь студенту, который учится в Москве, и если в этой комнате что-то происходит не так, оно происходит на ваших глазах. Вы же видите каждый день, что там происходит. И если вы не вмешиваетесь, то вы как бы несете ответственность за то, что там происходит. Вот чему учит нас эта заповедь, мицвот. «Если обольстит кто девицу, необрученную, и переспит с ней, пусть даст ей вено и возьмет ее себе в жену». То есть, если кто-то обольстит девицу, он переспал с ней, она стала женщиной, он должен дать ей ценный подарок, он должен жениться на ней, и по закону Божию он не имеет права вовек с ней разводиться. По закону Божию, если он ее совратил, обольстил, он не может потом сказать: «Ты мне разонравился», потому что он вмешался грубым образом в ее жизнь, поэтому он должен отвечать за это. «А если отец не согласится и не захочет выдать ее за него, пусть заплатит отцу столько серебра, сколько платится за вено девицы». То есть отец не хочет, чтобы его дочь вступила в брак с этим насильником. Он не хочет, чтобы глава ее семьи был такой порочный человек, то отец вправе взыскать с него за тот моральный ущерб, который был нанесен. Кстати, если согласовывать это преступление с другими заповедями об этом же преступлении, то после взыскивания того, что требует отец за моральный ущерб, этого человека все равно побивали камнями. «Ворожей не оставляй в живых». То есть те, которые занимаются ворожбой, колдуны, закон Божий говорит, что нельзя оставлять их в живых, тех, которые ворожат. Сейчас очень модно увлекаться теософией, оккультизмом, и многие россияне обращаются к тем людям, которые ворожат, к ворожеям, гадают, колдуют, наговаривают, к шептунам всяким. Это опасно, потому что закон Божий говорит, что этих людей нельзя даже оставлять в живых. Это не значит, что если вы открываете газету и там читаете, там гадалка тетя Нюра приглашает клиентов, это не значит, что вы должны позвонить и сказать: «Давайте встретимся», и прийти на встречу с топором. Сейчас, как я вам уже объяснял, смертная казнь за нарушение заповедей, она не действует в том объеме, как в одни закона, потому что Иисус Христос, который взял на себя грехи всего мира, и над ним была совершена казнь, он искупил преступление каждого. Но это не значит, что каждый может спастись. Спастись может только тот грешник,